23. Мия стояла у своего дома, чувствуя, что на свежем воздухе ей полегчало. На мгновение тьма забралась внутрь, но не осела. К счастью. Всего лишь небольшое напоминание. Душа предостерегает ее. О том, что может случиться, если она не будет осторожной. Вот дьявол. Именно поэтому она запланировала этот отпуск, чтобы отвлечься. «Не подвергайте себя ненужному давлению в ближайшее время». Так вроде она говорила, та терапевт в клинике в Ярене. 30 дней в клинике по борьбе с зависимостью, и Мия почувствовала себя новым человеком. Но что теперь думать об этом? Дело об убийстве уже заползло в нее. «Просто быть осторожнее». Она напомнила себе, что должна сообщить Виктору на Виргинских островах, что в этот раз она не успеет на яхту. Она вставила ключ в дверь подъезда и, едва успев открыть, столкнулась лицом к лицу с пожилой соседкой. «Как там ее звали? Фредриксен?» Старая женщина стояла в коридоре у почтовых ящиков и потрясала кулаком. В другой руке она держала трость, парик чуть перекосился, сильный удушающий запах духов. Слишком ярко накрашенные глаза, морщинистые губы, жирно намазанные ярко-красной помадой. Она заорала так громко, что Мии почти сразу же захотелось обратно на воздух. «Мы должны убрать их отсюда! Нужно собрать подписи! Вы та полицейская дама с третьего? Это ж ни в какие ворота не лезет! Вы видели мусорные баки на заднем дворе? Чувствуете вонь в коридоре?» Мия слегка покачала головой и прошмыгнула вверх по лестнице, где ее встретило полное ожидание лицо прямо у двери ее квартиры на третьем этаже. «Здравствуйте, Мия. Как ваши дела? Все готово к поездке? Моя сестра действительно очень рада квартире. Она говорит, что это потрясающе». Сосед поднял вверх большой палец и улыбнулся от уха до уха. «Чёрт, она совсем забыла». «Сори, планы изменились, я всё-таки не уеду». «О, сказал блондин с разочарованным видом. «Увы», — сказала Мия, открывая дверь. Сосед собирался сказать что-то ещё, но вдруг заметил, что что-то происходило в коридоре внизу. «Какого хрена? Опять фру Виген?» Он вздохнул и раздражённо покачал головой. «Она решила, что нужно выгнать из нашего дома всех иранцев с четвертого. Как это типично! Вот в кого все превратились! Расисты хреновы повсюду! Прекратить, фру Виген!» Парень скатился вниз по лестнице. Мия про себя вознесла хвалу за то, что есть еще в мире нормальные люди, и заперлась в своей квартире. Она задаченно остановилась в дверях. «Нет, так дело не пойдет. Здесь она думать не сможет». Дождавшись, пока снаружи все стихнет, она украдкой спустилась вниз по лестнице и пошла в Лори. «Привет!» — улыбнулось знакомое лицо, явно удивленное, что видит ее снова здесь. «Как обычно?» Этот цветастый паб, внизу Хегде Хауксвейн, когда-то стал ей практически вторым домом. Само собой, это было давно. Уже 4 месяца она трезвая. «Нет, мне, пожалуйста, чашку чая и минералку», — сказала Мия и достала из сумки блокнот. «Конечно», — подмигнул доброжелательный официант и исчез так же тихо, как и появился. Мия уже и не помнила, когда она в последний раз погружалась в материал, не прибегая к помощи стимулирующих средств. Но по-другому теперь никак. По крайней мере, надо пытаться. Она сидела, уставившись на пустые страницы перед собой, пока журчащие отдаленные звуки этого приятного паба не привели ее в необходимый покой. Она взяла ручку, углубилась в свои мысли, и мир вокруг стал медленно исчезать. Вивиан Берг, 22 года. Балерина. Горное озеро вдалеке от города. Разорванные пуанты. Она шла сама? Да. Добровольно. Сомнительно. Видео. Накачано. Загипнотизировано. Я чего-то не вижу. Курт Ванг, джазовый музыкант, 20 с чем-то. Играет ли роль возраст? Look what I can do. Бэмби. Бэмби на льду. Горное озеро. Лед. Вода. Очищение. Цифра 4. Цифра 7. Мия потянулась за чаем, даже не заметив этого. 4-7, 7-4, 47-74. Братья Львиное Сердце. Где-то пожар, пожар. Дома? Номер 47, номер 74. Она почти в бреду потянулась за телефоном. Гренли, слушаю. Привет, это Мия. Я на секунду. Можешь ли глянуть, есть ли у нас что-то про пожар? В смысле? Ой, сори. Семья, погибшая в пожаре. Посмотришь, есть ли что-то такое? «Немного расплывчато», — сказал Людвиг. «Ну да, извини. Номер дома или 47, или 74. Проверишь, есть ли что-то подобное?» «Ну, конечно». «Спасибо», — сказала Мия и тут же положила трубку, не желая терять ход мысли. «Девушка 22. Парень, наверное, 25. Старшая сестра, младший брат, семейная трагедия, сгорел дом. Кто выжил? Вина? Это была твоя вина? Антифриз в сердце, укол. Холод, лед, пожар. Тепло, лед и огонь. Теперь ручка просто летала по бумаге. Мия даже не заметила, как ее губы растянулись в улыбке. Лед и огонь. Все дело в этом, да? Они сгорели заживо. Это твоя вина? Антифриз, тебе жаль? Ты хочешь помочь им? Сделать холоднее? Хочешь все исправить? Ты хочешь, чтобы мы это увидели? Это так ведь? Что, тебе жаль? Тебе жаль? Ты сожалеешь? Это было не специально? Мы должны помочь тебе? Найти тебя? Извините, вы Мия Крюгер? Мия вздрогнула так, что чуть не выронила ручку. Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что мозгу было непросто вернуться к реальности. Да. Извините, что отвлекаю. У вас найдется минутка? Черное пальто, белая рубашка, перчатки. Волосы уложены на одну сторону. Смотревшие на нее глаза казались знакомыми, однако она все же не смогла определить, кому они принадлежат. «А вы?» — спросила Мия. «Еще раз простите», — сказал безупречно одетый мужчина. «Это не займет много времени, но, поверьте, это важно. Можно мне присесть?» Не дожидаясь ответа, он выдвинул стул напротив и сел. «Я сейчас немного занята», — начала Мия. «Это не займет много времени. Но мы пришли к тому, что я вынужден переговорить с вами». «Внешний вид. Взгляд». Мия за 100 метров чуяла полицейского, но этого она раньше не видела. «Волт», — сказал он и протянул ей руку. «Специальный отдел». «Отдел, занимающийся внутренними расследованиями в полиции». Ее раздражение перешло в своего рода любопытство. Волт вежливо отмахнулся от официанта и перевел взгляд обратно на нее. «Я вижу, что вы заняты, и я, конечно же, понимаю, почему». «Два трупа за несколько дней. Я не отниму много вашего времени, но я просто должен поговорить с вами. Надеюсь, вы не против?» «У меня такое чувство, что выбора у меня нет», — сказала Мия, потянувшись за чаем. «Извините, если сложилось такое впечатление», — кивнул Волт и огляделся. «Но, как я уже сказал, мы вынуждены кое-что обсудить с вами». Мия кинула взглядом почти заполненный зал, но не увидела никого подозрительного. «Кто мы? Специальный отдел? Я сделала что-то не так. Снова?» Волт криво улыбнулся. «Нет-нет, что вы, Мия, на этот раз вы ни при чем». Он подался к ней. «Это ваше расследование. Могу я спросить кое о чем?» «Безусловно, нет», — сухо сказала Мия. «Я не имею права ничего говорить о ведущемся расследовании». Волд улыбнулся и успокаивающе поднял руку. «Я мог пойти напрямую к Мунку или Миккельсону, если на то пошло». «Так что же вам мешает?» Волт чуть замялся. «Ну, вы же знаете, чем мы занимаемся, да?» «Специальный отдел?» «Да». «Вы расследуете внутренние дела полиции», — вздохнула Мия. «А это что, игра в угадайку? Как вы могли заметить, я тут несколько занята». В его кармане завибрировал телефон, но он не взял трубку. «Ладно, Мия, я скажу напрямую. Томас Лоренсон». «Кто?» «Томас Лоренсон?» Прошло несколько секунд, прежде чем до нее дошло. «Адвокат, владелец Мерседеса, в котором перевозили Вивиан». «А что насчет него?» — спросила Мия. «Нам только нужно знать, стоит ли он в центре расследования. Важен ли он? Вы на нем заострили внимание?» «А что?» «Замешан ли Лоренсон? Нас интересует только это. Простой вопрос. Мне нужен только короткий ответ, и я оставлю вас в покое». Волд улыбнулся и откинулся на спинку стула. Мия подумала секунду и решила сдаться. Специальный отдел. Если он хотел узнать что-то о деле, он мог бы просто позвонить в Грёнланд. Нет никакой причины сидеть здесь. Ей хотелось снова закопаться в материал. Здесь что-то было. Она напала на какой-то важный след. Она это чувствовала. «Нет, Лоренсон нам не интересен», — коротко сказала она и подняла ручку со стола. «И вам не любопытно?» — сказал Волд, не выказав никакого намерения подняться. «Что именно?» «Почему мы им интересуемся?» «Конечно, любопытно», — вздохнула Мия. «Но сейчас я занята. Мы закончили или как?» Волд выглядел несколько обеспокоенным. «Извините, Мия, мне стоило начать все по-другому. Можно я...» Его выражение лица говорило о том, что он хочет снять пальто. «Слушайте», — начала была она, но он остановил ее. «Правда в том, что мне нужна ваша помощь», — наконец произнес Волд. «Мы завязли, и нам нужна помощь. Мы долго обсуждали, с кем поговорить, и выбор пал на вас. Вот и все». «А кто эти мы?» — сказала Мия, нехотя отложив ручку. Волд ненадолго задумался. «Это останется между нами?» «Это вы ко мне пришли», — вздохнула Мия. «Я вас об этом не просила». «Конечно», — кивнул Волд и огляделся в поисках официанта. «Думаю, мне нужно выпить кофе. Вы что-нибудь хотите?» «Нет, спасибо». «Как я уже говорил», — сказал Волд, когда официант ушел. «Мы долго это обсуждали. Это немного деликатная тема, если вы понимаете, о чем я. Но выбор пал на вас». «Какая честь», — сказала Мия, хлебнув воды. «Так кто же эти мы?» «Давайте я лучше начну с рассказа о том, кто такой Томас Лоренсон. Вы не против?» «Окей», — вздохнула Мия. «Героин», — сказал Волт, поднося чашку ко рту. «И?» «Ввоз, распространение и отмывание денег». «Вот как», — сказала Мия, почувствовав, что немного смягчилась. «У нас не все сходится», — продолжил Волт. «Но для нас сейчас очень важно, чтобы его не трогали. Это бы разрушило все, над чем мы так долго работали». «Мы его не рассматриваем», — повторила Мия. «То, что его машину украли, — просто случайность, на наш взгляд. Это мог быть кто угодно». «Хорошо, отлично. Но это еще не все, если вы позволите». «Вы это уже говорили. Почему я? Чем я смогу вам помочь?» Казалось, Волд взвешивает слова, прежде чем ответить. «У нас есть основания полагать, что замешан один из наших». «Один из наших?» «Да». Волд снова огляделся вокруг и склонился ближе к Мии. «Мы думаем, что в центре его группировки стоит полицейский». «И вы думаете, что это я?» Волд рассмеялся. «Нет, конечно, нет. Но мы думаем, возможно, вы сможете нам помочь». «Потому что?» «Потому что вы знаете его». «Что? Вы знаете, кто это?» «Мы полагаем, что да. но нам нужны доказательства». «Это я должна их добыть?» «Ну да, в этом и была идея. Для вас это было бы удобно». Волд откинулся назад и поднес чашку ко рту. «Что вы хотите сказать? Стучать на того, кого я знаю?» «Стучать — это сильно сказано. Я бы не стал так выражаться. Но да, смысл в этом. Мы не можем сдвинуться с мертвой точки. Нам нужна помощь». «Значит, этот Лоренсен замешан во ввозе героина, и вы считаете, что ему помогает кто-то изнутри?» «Да». «Имя этого полицейского я знаю?» «Да». «То есть он из нашей команды? Марибу из Гата-13?» «Да». «Но какого черта?» — сказала Мия, покачав головой. «Я в это ни за что не поверю». «Я тоже поначалу не верил», — сказал Волт, пожав плечами. «Вот как?» — спросила Мия. Ей начало становиться любопытно. «Ну что тут сказать?» — произнес Волт, пожимая плечами. «Мунк известен тем, что выбирает лучших, но ведь ошибиться может каждый, да?» «Я в это не верю», — осторожно сказала Мия. «Во что?» «В то, что кто-то из наших может быть замешан в чем-то подобном. У нас все очень прозрачно. Мы все как семья. Вы когда-нибудь утешали отца, который только что узнал, что его 6-летняя дочь мертва?» «Нет, такого со мной не случалось». «Такие вещи кое-что делают с командой, понимаете?» — сказала Мия с раздражением. «Я прекрасно понимаю. Я знаю, чем вы занимаетесь, и вы должны знать, что мы все относимся к вам с глубоким уважением. И тем не менее...» «Это не кто-то из наших», — кратко сказала Мия и потянулась за чаем, но чашка оказалась пуста. Она взглядом поискала официанта, но не нашла. «Нет, это все чушь собачья. Героин? Кто-то из команды? Да не может быть!» «Карри», — вдруг сказал Волт, словно кто-то резко снял иглу с пластинки. «Чего?» «Мы думаем, это Юн Ларсен», — серьезно сказал Волт. «Об этом и речи быть не может», — сказала Мия, даже рассмеявшись. «Карри? Нет, вы ошибаетесь. У Юна много странностей, но он бы никогда не...» «У нас достаточно уверенности в том, что это один из отдела по борьбе с наркотиками», — перебил ее Волт. «Карри не оттуда». «Ларсен неоднократно сотрудничал с наркоотделом», — продолжил Волт. «Кроме того, в его личной жизни есть факты, говорящие о том, что у него не все в порядке». «Послушайте...» «Могу я продолжить?» — настоял Волт. «Некоторое время назад Юна Ларсена бросила невеста, верно? И в тех отношениях собственником имущества была она. Квартира, где они жили, принадлежит ей. У него ничего нет». «Нет, ну это...» «Сейчас он живет в общежитии, у него нет денег, по уши в долгах. Много пьет и находится в поверхностных отношениях с молодой девушкой 21 года, Луной Нювик, барменшей, побывавшей в поле внимания полиции в связи с наркотрафиком. Это делается так. Молодых людей, ничего еще толком не понимающих, используют в роли верблюдов. Так они и возят товар в страну». «Это не Карри», — настаивала Мия. «Если бы вы его знали, вы бы сказали то же самое». Волт поднял руку и снова прервал ее. «Вы поможете нам? Хотя бы, чтобы опровергнуть наши предположения». В кармане его пальто снова завибрировал телефон. На этот раз он посмотрел на него и поднялся из-за стола. «Извините, тут кое-что случилось. Вы можете, по крайней мере, подумать об этом?» «Я думаю, вы ошибаетесь». «Вот мой номер», — сказал Волт, приложив палец к визитке, которую протянул ей. «Я позвоню вам завтра. Хорошо?» Волт коротко улыбнулся, крепко пожал ей руку, стал пробираться сквозь толпу и вскоре исчез. Мия взяла ручку и попыталась вернуться к материалу, но момент был упущен. «Твою мать!» «Карри? Нет, не может быть!» Она собиралась заказать еще чаю, когда у нее зазвонил телефон. «Привет, Холгер. Что такое?» Голос Мунка звучал очень странно. «Ты должна на это посмотреть», — тихо сказал он. «На что?» Вдруг кто-то в баре засмеялся, и Мия не расслышала, что он сказал. «Ты должна сама увидеть. Сейчас пришлю адрес». «Окей», — сказала Мия, быстро убрала свои записи в сумку и выбежала, окликая такси.